Глава 378. Уничтожение духа. Я Аквилария, дух Девятого моря. Я упала в западную пустыню планеты Южные Небеса. Я столкнулась с магической формацией, которая заново открыла мое сознание. Праведный дар наделил меня демонической природой. Моя линия крови осталась на Южных Небесах и положила начало клану. Мое наследие передавалось из поколения в поколение, но ныне у немногих в жилах течет моя кровь. У Аквиларии две головы, тело дракона и хвост феникса. Она никогда не проливает слез. Первые слезы оборвут ее жизнь. Меня давно уже нет здесь. Я покинула Южные Небеса и вернулась домой. Помимо Лиги Заклинателей Демонов, только потомки могут получить мое наследие. Голос проецировал слова непосредственно в разум Мэнхао. Его окутал слепящий свет. Внезапно в воздухе возник иллюзорный образ странного существа. Оно выглядело как дракон с двумя головами и хвостом феникса. По размерам он был не меньше 3000 метров в высоту. С появлением двуглавой Аквиларии небо поблекло, и чудовищный рокот пронзил все сущее. Мэнхао чувствовал причудливую неописуемую силу, передаваемую ему Аквиларией. Меч молнии практика в черном разбился вдребезги, его глаза изумленно расширились. Ощутив всепроникающую ауру ужаса и страха, исходящую от двуглавого зверя, он пораженно отскочил назад. «Надо бежать, причем как можно дальше от этого места!» Подсказывало ему чутье. Даже с культивацией стадии отсечения души он оставался крайне осторожным человеком. Именно поэтому он прибыл в этот город только после подготовки ко всему, что может противопоставить ему потенциальный враг. Эта осторожность была причиной, почему его сейчас не волновал ни его статус патриарха стадии отсечения души, ни то, что ему противостоял юнец жалкой стадии создания ядра. Сохранение лица сейчас для него ничего не значило, гораздо больше его заботило острое чувство опасности в его сердце. Пока практик в черном пытался сбежать, голову Мэнхао заполнил громогласный голос, очень знакомый голос. Он принадлежал патриарху шестого поколения Хань Сюй Бао. «Убей его!» Следом прозвучал голос великого драгонара пятого поколения. «Убей его! Убей его! Убей его!» Один за другим кричали ему голоса патриархов от шестого поколения и вплоть до Цинань-Тяня второго поколения. Глаза Мэнхао холодно сверкнули, он медленно поднял руку, Аквилария, которая обвилась вокруг него в воздухе, внезапно превратилась в луч света и ударила в Мэнхао, слившись с ним воедино. Мэнхао медленно вздышал, а потом сказал: «Буря!» В эту секунду вокруг Мэнхао разразилась черная буря. Она раскинулась с невероятной скоростью, словно желала затопить весь мир своей яростью. В буре возникла громадная фигура Хань Сюй Бао. Он выглядел нечётко и размыто, но его голова подпирала небо, а ноги стояли на земле. Примечание переводчика. Идиома в значении «великий и могучий», «гигант», «исполин». Его взгляд остановился на практике в черном халате. Тот почувствовал на себе холодное дыхание смерти. Ему внезапно захотелось расхохотаться. Патриарх стадии отсечения души чувствовал приближающийся конец перед лицом жалкого практика стадии создания ядра. Это не только ужасало, но и было до боли смешно. 10 000 драконов!» — сказал Мэнхао, взмахнув рукой. Вновь в воздухе возникла пучина 10 000 драконов. Изнутри послышался рёв 10 000 чёрных драконов. На краю пучины возникла фигура старика в черном одеянии, который холодно посмотрел на практика стадии отсечения души. Это был знаменитый патриарх пятого поколения. «Жёлтые источники!» — отдал третью команду Мэнхао. С рокотом возникли желтые источники и 18 уровней ада. Мир резко посерел, и его заполнила плотная аура смерти, которая превратилась в образ мужчины в пепельно-черном халате с черепом в руке. Вокруг него танцевал серый ци, который с каждым движением трансформировался в образ различных зверей. Это был патриарх четвертого поколения. «Глубокая зима!» – произнес Мэнхао. Он почувствовал пульсирующую вокруг него силу. Ее источником были метки в его разуме. Так в него вливалась причудливая сила Аквиларии. Третий патриарх появился в центре бушующей вьюги, холод которой превратил в лед даже землю внизу. Внезапно с треском появилась гора Аквилария, вокруг нее завывал леденящий ветер, и с треском ударили молнии. На вершине горы, в окружении снега и холодного ветра, стоял старик, который не сводил глаз с практика в черном халате. Лицо убегающего практика стремительно побелело. Он выплюнул немного своей крови и резко ускорился. Он пытался создать портал для перемещения, но у него ничего не вышло. «Четыре сезона!» — сказал Манхао. При этом в его глазах вспыхнула жажда убийства. Небо изменилось. В нем появились образы всех четырех сезонов, которые накрыли собой все вокруг. «Аквилария!» Это была последняя команда Манхао. Когда он произнес ее, его рука опустилась вниз и теперь указывала на убегающего практика в черном халате. Черный ураган сгустился в два гигантских крыла. 10 000 рычащих драконов вместе с пучиной стали головой дракона. Желтые источники искривились и вместе с 18 уровнями ада стали туловищем гигантского 3-километрового дракона. Гора Аквилария рассыпалась на куски, превратившись в хвост и когти Феникса. Наконец, 4 сезона слились в небе во вторую голову. Получившееся существо в глубокой древности противостояло самим небесам. Имя ему Аквилария. Крылья, сотканные из бури, головы драконов, тело, созданное из желтых источников, гора в качестве хвоста и 4 сезона, рёв Аквиларии расколол небо и землю. Её переполняла сила, способная уничтожить все вокруг. Ничто не могло ее остановить. В этот момент практик в черном халате почувствовал грозящую ему смертельную опасность. Такой разрушительной силе он просто не мог противостоять. Он сощурился и двумя руками быстро выполнил несколько магических пассов. Одно за другим начали появляться магические сокровища, и, наконец, вспыхнуло черное свечение, которое взмыло вверх и приняло форму черного солнца. «Если бы сюда явилась истинная форма хоть одного из вас, тогда я бы давно уже был мертв. Но вместо этого вы соединились в образ Аквиларии. Что ж, я уже выполнил второе отсечение, поэтому вам не уничтожить мою реинкарнацию. Единственное, что вы можете, так это остановить мое первое тело. Пока существует реинкарнация, буду существовать и я. Мою карму невозможно уничтожить. Мое имя начертано на дарующей бессмертие платформе Цзытяня. Вам не поймать на крючок мою карму. Я буду перерожден!» Практик в черном халате запрокинул голову и взвыл. Черное солнце с оглушительным грохотом обрушилось на Аквиларию. Казалось, мир раскололся пополам. Земля и люди внизу были полностью уничтожены. Лучуну повезло. Когда Манхао получил метку 5-го поколения, у него возникло дурное предчувствие, поэтому он решил убраться по добру по здорову. Его осмотрительность спасла жизнь не только ему, но и нескольким сотням его людей. Когда грохот стих, Аквилария медленно растворилась в воздухе, черное солнце тоже понемногу исчезло. Внутри можно было разглядеть образ превратившегося в пепел практика в черном. Окружающее их яркое сияние медленно рассеялось и исчезло в земле. Практика в черном нигде не было видно. Манхао не знал, жив он или мертв. Постепенно мир вокруг начал приходить в норму. На него навалилась ни с чем не сравнимая усталость. Мир перед глазами Манхао начал расплываться. Он начал терять сознание. Перед тем, как Манхао окончательно провалился в царство темноты, он успел прикусить язык и с помощью остатков чужой энергии сделать то, чего при обычных обстоятельствах сделать не мог. Он выпустил частицу божественного сознания, которую послал в сторону бывшего города Дунло. После чего у него потемнело перед глазами, и он рухнул вниз. Город Святого Снега по-прежнему стоял, вот только от него ничего не осталось, кроме руин. В нем осталось менее 300 практиков, включая 4 главных старейшин. Все они с фанатичным блеском в глазах смотрели на Манхао. Манхао ничего не видел, но ощутил, что кто-то его поднял и куда-то понес. При этом почувствовав очень приятный запах. В черноте его сознания медленно заговорил древний голос. «Наследник, помни об Аквиларии. Я могу явиться к тебе трижды и спасти тебя от верной гибели». Тем временем на другом конце черных земель, в бывшем городе Дунло, более 5000 практиков бегали и кричали. «В лорда 5-го поверь, вечной жизни открой дверь! Лорд 5-й явился, свой пыл поумерь! Кто же явиться посмеет теперь?» Толпа из более 5000 практиков бегала вокруг города кругами. Выглядело это весьма впечатляюще. Земля под их ногами дрожала, а вокруг бегущих клубился туман. в глубине которого искрилось яркое свечение. Оно немного напоминало медленно собирающийся по кусочкам меч. Свечение не покидало пределов тумана, однако от него исходила устрашающая аура. Неподалеку от свечения нервно кружил попугай. «Ах, формация Кара Бессмертных, созданная не абы кем, а мной, Лордом Пятым! Проклятие! Чтобы Лорда Пятого затрахала какая-то магическая формация, да еще 9 раз! Нет, никогда такого не было!» Попугай клацнул клювом, словно пытаясь принять сложное решение. Когда он уже собирался наброситься на яркое свечение, к нему прибыло послание от Манхао, созданное с помощью божественного сознания. Попугай внезапно замер, по его морде промелькнуло удивление, а потом он воскликнул. «Напугал меня до смерти! Да еще нарушил мою концентрацию! Выходит, ты попал в беду, а, Манхао? Хочешь, чтобы я спас тебя? Ладно, так и быть. Надо будет не забыть заставить тебя найти мне лохматых и пернатых зверей. Придется отправиться к тебе на выручку». Попугай захлопал крыльями и поднялся в небо. С неба послышался зычный крик. Более 5000 практиков, нашедшие приют в церкви Золотого Света, с любопытством уставились в небо на говорящего попугая. «Дети мои, слушайте внимательно! Ваш патриарх Золотой Свет в опасности! Мы отправляемся к нему на помощь! Давайте, давайте! Начинайте бежать, как я вас учил! Используйте движение из формации Кара Бессмертных! 3 круга по часовой, 3 круга против часовой стрелки! Трясите балками! Бегите, не жалея сил, и чтобы не сучковать! А теперь повторяйте за мной!» Практики выстроились в длинную цепочку и начали бежать. Поднялся туман, напоминающий грозовую тучу, который со свистом помчался куда-то к горизонту.